прошла уже неделя, я поняла, что снова произошло что-то значительное и непонятное для меня. Спросить было не у кого. Я чувствовала, что все что-то скрывают от меня. Наконец Лев Николаевич, видя мое тревожное настроение, решил открыть мне все то, что он знал и думал об этом. Он сказал: «Сережа пишет мне, что у него большие неприятности дома, что он постоянно находится или под влиянием Марьи Михайловны, или твоим, что если он оставит Машу, то погибнет вся семья, так как она никогда не оставалась одна и совершенно будет беспомощна, что он чувствует, что ее положение будет невозможное, и, оставив ее, он сделает ее и твое несчастье. Что же касается Гриши, то он будет брошен на произвол судьбы. И многое еще он пишет в этом роде. Про тебя пишет: Бог знает, что я сделал, имени нет моему поступку. А на тот, которого я осуждал в сравнении со мной, самый благородный человек. Я все эти несчастные 10 дней лгал, думая, что говорил правду. Но теперь, когда я вижу, что надо окончательно кончить с Машей, я вижу, что мне это совершенно невозможно. Что из этого всего будет, не знаю. Но оставить ее я не могу. Я по подлой нерешительности и слабости сказал тебе, что женюсь на Татьяне Андреевне. И если опять ее увижу, опять буду уверять ее в том, чего сделать нельзя. Я все эти 10 дней чувствовал, что я делаю Бог знает что, но остановиться не мог. Я чувствую, что я ее не стою, но она будет оскорблена, и это страшно. Что делать? Сделать что-нибудь подлее моего поступка трудно». Я молча слушала Льва Николаевича, молча и ушла от него. Что я могла сказать ему? Я слишком страдала. Вечером этого же дня я написала Сергею Николаевичу письмо, что между нами все кончено, что хотя я и люблю его, но вижу полную невозможность нашего брака. Это письмо я отдала Льву Николаевичу. Я получила длинный ответ от Сергея Николаевича, в котором он просил меня не возвращать слово, что время все уладит и что он по-прежнему меня любит. От Марьи Николаевны я узнала, что с моим письмом он поехал в Покровское и просил Марью Николаевну написать мне, что не надо отказывать ему, что все уляжется и устроится. Но Марья Николаевна отказалась писать это, говоря, что этого нельзя ей сделать, потому что Левочка и Соня не верят в возможность этого брака, и что Таня теперь, судя по письму Левочки, ни за что не согласится на это. Разговор со Львом Николаевичем на меня сильно повлиял, как и давность неясных отношений наших, которые должны прийти к концу. Варенька пишет о пребывании Сергея Николаевича у них в Покровском. «Он, страдая не менее Тани, говорил моей матери, когда приезжал к нам: „Машенька, что мне делать? Я так сильно люблю Таню, а когда приеду в Тулу и увижу Машу, ее убитый вид и безропотное покорное горе, душа моя разрывается на части. Вхожу я раз к ней с намерением переговорить о своем окончательном решении жениться на Тане, отворяю дверь и вижу, стоит она на коленях и так трогательно молится, а сама вся в слезах, и я не могу говорить. Я сказала: он любит только Машу, а не меня. Я еще раз осознала ясно невозможность нашего брака. Я написала письмо родителям о нашем разрыве, так как Соня писала им о возобновлении наших отношений. Лев Николаевич приписал им в моем письме, оно сохранилось, приведу его, несмотря на то, что оно лестно для меня, но в нем виден взгляд Льва Николаевича на наш разрыв. 1865 год.